Все наследия, без исключения, включая и религиозные, построены на привлечении и использовании сил человека выше пупа, или для простоты выше пояса. Но не ниже этого места, ибо каждое культурное наследие предупреждает: до сих пор и не ниже, так как там дьявол, нерациональное. И это в то время, как созидательные внутренние силы человека присутствуют в обеих частях, выше и ниже пояса. Более того, обе эти составные части внутренних сил структурно совершенно необходимы и взаимосвязаны. Если нам это дано от природы, то мы должны это с радостью принять, ибо это представляет весь запас нашей внутренней энергии. Тем более, что под поясом находится 98% всех наших созидательных сил. А посмотри, как мы их используем. Даже нет на это слов. Эпицентром этого места является то, что мы называем фундамент, основа, то, что мы ощущаем в нас как сексуальные силы. Конечно же, понятие «сексуальные силы» никак не покрывает сути понятия тех внутренних созидающих сил, что там заложены. И именно там находятся у человека самые тонкие мембраны, служащие локаторами и проводниками наитончайших светов высшей духовной информации. Самая грубая энергия представлена там, грубая, пока каждый в достаточной степени ее не утоншит. И вот тогда окажется, что она-то и самая важная. Никому, никакой религии, никакому культурному наследию какого-либо народа не предоставлен вход, дабы войти в это место и работать над ним, приводить его в соответствие с силами мироздания уровня ниже пояса. Что же такое развитие человечества и индивидуума? Идти дальше человека периода мамонтов, чтобы утоншить те же энергии и их все более рентабельнее использовать. Посмотри на крестьянина в наше время, того, кто обрабатывает участок земли. Скот — это его жизнь. Сначала он у своих коров, а затем идет к жене и трах-тарарах, точно как человек периода мамонтов. Как говорится, а ларчик-то просто открывался. Нет надобности взламывать ларчик, чтобы войти в него. Так и женщину не требуется жестко пробрать, чтобы завладеть ее сердцем. Понимаешь, о чем я говорю? Я имею в виду по силам. Это в то время, как человеку дано постоянно утоньшать все эти силы ниже пояса, где обитает львиная доля наиболее качественной энергии. Человек должен активировать все эти силы, что у него ниже пояса. И особенно в наше время это становится очевидным. Почему именно теперь? Посмотри внимательно. Реальность можно образно представить в виде эспандера. Эспандер — это спортивное приспособление из металлических пружин, которое растягиваешь в противоположные стороны обеими руками. При этом чем больше степень растяжки, тем труднее его растянуть, тем большую, более тонкую силу требуется приложить. Реальность прошлого, скажем, времени мамонтов, — это состояние эспандера, который был практически расслаблен, его можно было очень легко растягивать. Возьмем другой пример, ближе к нашему времени. Время распада СССР. Ничейную страну со всеми ее благами стали делить сильные и ловкие. Тогда, в конце 80-х, начале 90-х годов, как выразился один бизнесмен, медведь и тот мог деньги заработать. То есть много ума, усилий и тому подобного не требовалось. Ведь и основная масса населения была коммерчески безграмотна. Ее сделала такой советская власть, а потому для ловких и смекалистых заработать тогда деньги, и немалые, было весьма просто. Эспандер экономики, торговли и тому подобного страны был практически в расслабленном состоянии. По свидетельству самих же бизнесменов, конце 80-х, начале 90-х они перепродавали товар с получением прибыли в 200-300%. Но затем эспандер уже несколько растянули, и они стали довольствоваться прибылью, скажем, 50%, а потом и того меньше. А сейчас, когда российский рынок уже поделен, прибыли, как правило, не превышают 10%, а то и меньше. Эспандер экономики, торговли и производства натянут теперь довольно крепко. И изнутри человека происходит тот же процесс утоньшения пользования энергии, тот же принцип эспандера. А вот на Западе эспандер практически полностью растянут. Усилия теперь зачастую прикладываются лишь бы остаться в бизнесе. Порой довольствуются несколькими процентами. Так и в любой области науки, техники, медицины в наше время. Все это имеет своим корнем явление утоньшения внутренних сил внутри человека. Чем дальше мы идем по пути развития, тем труднее будет идти вперед в ногу со временем. Уже в наше время никак не избежать необходимости значительного использования сил ниже пояса. Время Ваньки на печке кануло в прошлое и навсегда. То есть все, что бы человек теперь ни делал, он не может себе более позволить пользоваться своей внутренней энергией грубым образом. Например, в свои воскресные дни тратить ее на всякие глупые развлечения, потакая своему телу во всем, что тому захочется. А в понедельник он отправляется на работу, а чаще всего бежит к психиатру, психологу или социальному работнику, дабы тот вывел его из поствоскресного настроения всеобщего состояния с похмелья. Не столько от алкоголя, как от безудержной растраты на пустоту всех созидательных сил. Ведь он просто отдал свои силы свинье под хвост. И вот так жизнь становится рутиной. Конечно же, не нужно убегать от повседневности, ведь надо же сходить и в магазин, забрать детей из детского сада и тому подобное. Но все, что бы ни делал, делай определенным образом, со специальным настроем изнутри. Так сделан человек, чтобы все, что бы ни делал, делал это с особым настроем. И только через эту инструкцию можно понять механизм любого социального, биологического, экономического и других явлений, включая, например, проблематику изменения климата в наше время. Это не мои слова. То, что я говорю, это не плод моей мудрости или фантазии. Я говорю с перспективы продукта всех тех тысяч ночей, что провел в жажде ответов, занятиями, самыми тайными и сокровенными книгами и рукописями, которые когда-либо были даны человечеству. Вот это я передаю самым простым языком. И это помогает.